Глава 21. Слежка за Новоароновским. Негласное наблюдение, установленное за приказчиком Новоароновским, на первых порах ничего не давало. Но спустя какое-то время сыскной полиции стало известно, что Евна Абрамович в семейном деле Протасовых пошел в рост. Его сделали управляющим одного из предприятий. Это удивило Фому Фомича. Он еще больше утвердился в мысли, за Новоароновским требуется постоянное наблюдение, и для этого решили использовать дополнительных агентов из числа секретных, о которых ни один штатный ничего не знал. Такой способ ведения слежки давал полковнику почти полную уверенность в том, что он получает правдивые сведения. Приказчик вел себя тихо, ни с кем не вступал ни в какие отношения. В гости не ходил, в своем доме никого не принимал. Если отлучался, так только на службу. Агенты между собой стали роптать. Это дошло до фон Шпинне. Даже Кочкин не один раз высказывал опасения, что они зря тратят время и средства, и что Новоароновский, скорее всего, ни при чем. Фома Фомич слушал и, глядя в сторону, только кивал. Порой соглашался с чиновником особых поручений, однако слежку за приказчиком не снимал. Нюхом чуял. Не зря Новоароновского повысили. Ох, не зря. И действительно, в одну из ночей штатный агент, стоящий на посту вблизи дома Новоароновского, заметил, что к калитке кто-то подошел, открыл и, неслышно ступая, вошел во двор. Собака приказчика не издала ни звука, хотя добротой не отличалась, а, напротив, ластилась к вошедшему. Агент сообщил, что это была женщина, переодетая в мужское платье, и будто бы пришла она со стороны Фунтовки, то есть со стороны дома Протасовых. «Вот видишь!» — показал Кочкину оба донесения начальник сыскной. «Этот пишет только о том, что к Новоароновскому кто-то пришел, а другой вот заметил, что, возможно, это была переодетая в мужчину женщина. К тому же еще указал и сторону, откуда она пришла. Нет, наши агенты разленились, разжирели, работать не хотят, думают, все знают и умеют. Нужно будет как-то устроить им учения». «Какие учения?» — не понял Кочкин. «Да любые, лишь бы на месте не сидели. Зароем где-нибудь в Лиховском лесу собаку и заставим ее искать. И пусть только не найдут. Агенты должны быть слегка голодными и поджарами, а то удачи не будет». «Начнут жаловаться», — бросил Меркурий. «А мы их заменим вот на этих», — начальник сыскной потряс в воздухе донесением секретного агента. «Да эта замена ровно через полгода будет точно такой же, как и наши штатники, если не хуже». «Мы их снова заменим. И так до тех пор, пока агенты не поймут, что и как нужно делать. Да-да, иного пути у нас просто-напросто нет». Начальник сыскной снова углубился в чтение донесений. «Ну вот», — воскликнул он. «Штатный агент потерял незнакомца сразу после того, как тот вышел от Новоароновского. А секретный проследил за поздним гостем до дома, в котором он и скрылся». «И чей это дом?» «А вот угадай». «Не буду даже браться». «Зря. Потому что все лежит на поверхности. Он проводил его до дома Протасова. И вот в конце приписка. Агент уверен, это была переодетая женщина». «Это ему, скорее всего, показалось». «Штатному агенту и этого не показалось», — мотнул головой фон Шпинне. «И еще вопрос. Почему один агент незнакомца потерял, а второй нет?» «Сказать трудно», — начал Кочкин. Но Фома Фомич резким взмахом руки остановил его. «Нет! Легко. Он просто не хотел никуда идти, вот и все. Знает, жалование все равно получит, пойдет или не пойдет. Нужны учения. Без них никуда». «Они для всех?» — спросил хитро, глядя на фон Шпинне на Меркурий. «Конечно. Но мы ведь будем знать, где собака. А это значит, у нас преимущество». «У нас всегда должны быть преимущества», — бросил полковник и тут же добавил. «Мы проведем учение по справедливости. Все будут искать, кроме меня». «Это нечестно!» — возмущенно выкрикнул Кочкин. «Хорошо, давай сделаем честно. Я освобожу тебя от учений». «За что такая милость? Ну, ты же, если на тебя пристально глянуть, не зажирел, да и с дисциплиной у тебя хорошо. Одного только понять не можешь, что личная дисциплина должна плавно перетекать в коллективную. И за этим нужно следить. А ты не следишь. Вот в чем проблема. — Да как же за ними уследишь? — протянул Кочкин. — Слышь, в твоем голосе усталость и разочарование. Но согласиться с тобой не могу. Уследить можно и нужно. — А если все агенты разбегутся от такой дисциплины? — Пусть бегут. Зачем они нужны, если на них положиться нельзя? И потом они же молодых портят, тех, что за ними приходят. Может, новенький работал бы исправно, так ведь они его насмех. Ты что делаешь? Какой дурак за кем-то ночами следит. Ты иди домой да спать ложись, а утром раненько встанешь и снова на пост. И вот это является их основным воспитанием. Можешь голову себе расшибить, как надо делать, а они все равно будут поступать так, как им подскажут старшие товарищи. Помнишь Савраскина Ивана? Вот агент был. А как помер, так и пошла эта чехарда. Кого не возьмем на службу, все портятся. Еще первые месяцы туда-сюда, а потом полная апатия. А от чего это, знаешь? Ну, где-то завелся у нас такой агент, который всех отравляет. Поселяет в их душах и сердцах нежелание работать. Уверяет, что все и так уладится, не надо стараться. Жалование капает, и без старания. — Значит, надо тех, кто хорошо работает, как-то поощрять, — предложил Кочкин. — Верно. За счет тех, кто работает плохо. Такого отношения к делу, — начальник сыскной снова тряхнул бумажками, — я терпеть не намерен. Если бы за домом Новороновского следил всего один агент, штатный, мы бы ничего не знали, за исключением того, что кто-то приходил. Вот давай мне сюда этого агента. Как его фамилия? А, вот, нашел. Сурков. Зови Суркова. После того, как агент пришел и сел на указанное место, начальник сыскной долго ходил вокруг него и пристально осматривал. «Ну, как тебе работается у нас?» — спросил тихо. «Да ничего. Жалование вот только. Что жалование?» «Маловато», — ответил Сурков, и начальник сыскной отметил про себя, что агент при этом ничуть не смутился. «Маловато, говоришь. А я тебя для того и позвал, чтобы повысить. Как ты к этому относишься? Не против, что тебе повышают, а другим нет?» «Ну, да чего уж там. Я согласный. А то стоишь ночами, глаз не сомкнешь, а жалование копеечное. Лишний раз бабе пряников купить не можешь». «Да, непростая у тебя жизнь», — бросил фон Шпинне. «Но теперь, возможно, все изменится. Прежде чем я тебе жалование подниму, ты мне вот что скажи. Это же твое донесение?» Фон Шпинна протянул агенту бумагу. «Мое?» «Все, что ты тут пишешь, это, конечно же, правда». «Правда?» — кивнул агент и недовольно поджал губы, мол, не верит ему. «Я только правду пишу. По-другому не могу». «Ты пишешь, потерял незнакомца, когда пошел за ним. А как потерял, не написал?» «Да не знаю. Юркнул он куда-то. В темноте, разве заметишь, вот и упустил. Но в другой раз не упущу, вы уж будьте уверены». «А, я уверен. Знаешь почему?» «Нет», — простодушно ответил агент. «Потому что другого раза не будет». «А чего будет-то?» «Ничего. Выгоню я тебя. Мне такие агенты не нужны». «Это как же... Это вы что?» — захлопал глазами Сурков. «Сам говоришь, жалование маленькое, на пряники не хватает». «Да нет, это я пошутил». «Хорошо, с твоим донесением мы ознакомились. Теперь давай на другое посмотрим, вот на это». Начальник сыскной протянул агенту вторую бумажку. «Возьми и прочти, только читай внимательно». Агент читал долго, а может, прочитав, просто сидел и смотрел в листок, робея поднять глаза на Фому Фомича. «Ну, что молчишь? Скажи, как это у тебя получилось? Ты говоришь, незнакомец в щель какую-то нырнул, а из этого донесения видно, никуда он не нырял, не прятался. Просто шел по улице и пришел к дому фабриканта Протасова, где и остался. А? Отвечай». «Ну, я это...» «Поленился ты за ним идти. Думал, и так сойдет, и так тебе поверят. А если что, то пусть за ним кто-то другой следит. Так думал?» «Ну, и за что, скажи мне, ты получаешь жалование?» За то, что не делаешь свою работу? Почему человек, написавший это донесение, работает у меня внештатным агентом, а ты штатным? Почему мне не взять его и заменить тебя? Все проку больше будет. Не выгоняйте меня, ваше высокоблагородие. Куда я пойду? Что? Совсем работать разучился? А это ведь только потому, что за время службы в сыскной ты ничего не делал. Так тебя бы не напугала возможность остаться на улице. Ты бы мне сказал, что подобные тебе не пропадут, всегда себе место под солнцем отыщут. Но нет, ты боишься места лишиться. Да еще такого хлебного. Я больше не буду. Что ты больше не будешь? Что ты больше не будешь? Спать на посту или уходить с поста? Ну, агент затруднился ответить, не знал, что говорить. Я тебя оставлю. Правда, с одним условием. Ты мне должен рассказать, кто мутит воду. Какую воду? Дурака не строй, какую воду. Чистую воду. Ведь ты у нас в полиции не так давно. Мне помнится, сначала ты был исправным агентом, а потом испортился. И вот, наконец, ты мне заявляешь, платят тебе мало. А за что тебе платить?